которых часто, много и громко фигурировало имя Джо. К моему острому сожалению, один из голосов был знакомым, да не просто, а таким, за повреждение которого кумом мне устроят ад и Израиль, без альтернатив. «Да что за день сегодня такой?» — пожаловался я, отпирая ворота, но лишь за тем, чтобы быть сшибленным на землю целой толпой, которая ворвалась на мою предбашенную территорию, как мамайская орда. Толпа состояла из упавшей на меня Соломеи Дитриха Сольди Кастроидис, верховной жрицы богини Лючи, перепрыгнувшего на Спугнуса, на котором восседала совершенно незнакомая мне гоблинша, с двумя огромными пуками огненно-оранжевых волос на голове и, собственно, самого товарища Кума, сунувшего через ворота морду, но сильно смутившегося при виде меня. Последнее меня почему-то рассердило. Неужели он не мог быть быстрее? За что все это мне? «Ты!» — ткнул я пальцем в морду быка. «Уходи!» «Ты!» — следующей была блондинка. «Слезай!» «Ты!» — прекрати орать, гоблинша!» «Ты!» — стой смирно, скотина! «Помнешь саженцы, пущу на удобрение!» Пугнусу, который оказался вовсе ненужным мне ослом, а простым советским крика. Мои команды оказали удивительно дисциплинирующее влияние на все это бессовестное стадо, подчинившееся, надо сказать, моему жесткому, авторитарному и бескомпромиссному тону, но наслаждался я эффектом лишь порядка 2 секунд, после чего пространство огласил страшный по своей экспрессии визг, издаваемый выскочившей из окна второго этажа Мойрой Эпплблум, пойманной в полете некими щупальцами. Ну, то есть выскочила она сама, здраво рассудил я, лежа под очень приятной жрицей, а потом ее поймали. Щупальца произвели на Крика очень угнетающее впечатление, потому что он, истошно завизжав, бросился к уже закрывающимся, по велению моей руки, нет, длани воротам. Последние были быстрее, так что осел грянулся о них всем своим весом, сбросив гоблиншу прямиком на беспокойно возящуюся на мне Соломею и одновременно с этим сбросил на себя Шайна, буквально рыдающего от смеха над всем этим делом. Тот резко прекратил рыдать, начав истошно орать и когтить совершенно непривычного к подобному Пугнуса, ввергая того в полнейшую панику. На мне и надо мной орали 3 женщины. «Прекратить безобразие!» — взвыл я, подскакивая из-под женщин и начиная напропалую пользоваться магией. Могущество, которое не снилось большинству людей, быстро вспенилось на моих руках и палочке, начав веско расставлять все точки над «ы». Первым делом была поймана и плавно опущена на грешную землю орущая Мойра, которую я присовокупил к уже собранной кучке верещащих девок. Кучка разоралась раз в 100 сильнее, наверное, потому что Игорь и не подумал отцепляться от спасенной им девы, но мне было плевать. Я уже колдовал дальше. Беснующийся осел, топчущий мои посадки, требовал срочных мер, и он их получил, будучи транспортирован кверху копытами и оставлен в таком виде висеть над землей. Стряхнутый в процессе кот благоразумно удрал сам, чтобы не попасться под горячую руку. Следующим своим жестом я кинул на женскую кучу визгливости заклинание немоты и замер, оглядываясь по сторонам покрасневшими глазами. Вроде бы ничего не происходило. «Прекратить хулиганить!» — заорал я на кучу молча истерящих девок, перепутавшихся конечностями и удерживаемых Игорем, «иначе брошу вас тут и уйду пить чай!» После этого я, конечно, вцепился в относительно твердую часть своего посоха метлы, ту, что с глазом, и принялся оттаскивать от возбуждающих его существ. Но это прошло бескровно, хоть и не без труда. Игорь даже немного сопротивлялся. Видимо, они ему сильно напоминали юнгу, с которого был сделан прототип этого существа. Но в итоге все равно победа была за мной, так что я разогнулся, отдуваясь и чувствуя себя хозяином положения. Зря. «Человек, а чего это у тебя тут происходит?» — с любопытством спросила меня эльфийская голова, воздвигшаяся над чистоколом. Я перевел взгляд с шевелящей ушами головы на небеса и глухо застонал. Мне вторило мычание быка, продолжающего отираться под забором. Жизнь показалась нелепой фантасмагорией, придуманной некоему Джо в качестве божественного наказания. Душевная боль, непонимание, скорбь человека, чья жизнь стремительно катится в небытие, мы с кумом вторили друг другу, как два воющих волка, оказавшихся на другой планете. Увы, это я рано начал, слишком рано. «А интересно, смотрю, Джо тут живет!» — донеслось приглушенно из-за проклятого забора. Эти звуки заставили эльфийку, ойкнув и покраснев, исчезнуть, а меня подавиться воем. «Обычно у нас тут тихо!» — ворчливый голос Санса, в отличие от наигранно бодрого тона проклятого Боливиуса мать его Вирта, меня даже слегка встряхнул. Но рано. «Джо, открывай!» Ворчливый тон Дина Крейвена ни с чем нельзя было перепутать. «Это ты, Уилл, я знаю!» «Да я сам открою, Санс! Не поворачивайтесь к быку спиной!» «А то что?» — Трелиза Саммерс. «Он любит бодаться, Аранья!» «Наталис, ты зачем подглядываешь за Джо?» «Эльдарин Син Сауриаль». «Я слежу за этим быком!» — Артуриус Крамер. Грустно и судорожно выдохнув, я помог своему гоблину открыть ворота и предстал перед целой толпой волшебников, эльфов и быков, с Игорем в руке и кучкой шевелящихся женщин на фоне. Мимо этого бардака в самый несвоевременный момент пролевитировал кверху копытами Крика, полностью заканчивая этот шедевр фэнтезийного абсурда. В этот знаменательный день сложилось все так, что у всех, совершенно у всех, все пошло не по плану. Даже у тех, у кого плана вообще не было и даже не намечалось. Это мы сейчас говорим о куме, Наталис и парочке гоблинов, совершенно не ожидавших попасть в такой элитный блудняк. Но начать нужно отнюдь не с них. Сделать это лучше с женщины, внезапно обнаружившей, что ей предстоит работа, большая работа. Речь идет о Тиаре Ланкабль, владелице младенческого фургона, которая обнаружила, что следующий вояж по Орзенвальду требуется совершить прямо сейчас, причем он будет долгим. Она решила не брать с собой Крика, а справиться самой. Но это еще были мелочи по сравнению с главным вопросом, куда девать ее высокопоставленную и очень беспокойную гостью. Разумеется, женщина хотела отправить юную верховную жрицу в один из городов, где бы за Соломеей присмотрели и, скажем так, профинансировали ее дальнейшее перемещение в школу магов. Но девушка неожиданно остро воспротивилась подобной перспективе, после чего банально сбежала. Ланкабль звал ее долг, не терпящий промедления, поэтому она выслала за беглянкой Крика, который должен был, как минимум, предупредить руководство школы о форс-мажоре. Увы, Пугнус являлся очень проницательным животным, поэтому прямому приказу хозяйки следовать не стал, а вместо этого упал на хвост прекрасной блондинки, полностью отдавая себе отчет о том, куда та может намылить лыжи. В конечном пункте назначения верховной жрицы Крика хотел заключить сделку. Ему требовалось политическое убежище на время, пока для хозяйки младенческого фургона идут тяжелые времена. Что касается самой Соломеи Дитрих Ассольди Кастроидис, то ей просто до чертиков надоело общество старой женщины, постоянно уверенной, что та знает лучше самой девушки, как той жить эту жизнь. Сланкабль была куда лучше, чем в храме, но без нее жизнь должна была заиграть совершенно другими красками. Что касается руководства школы магов, внезапно решивших прийти в гости к своему лучшему и самому интересному ученику, то эти славные волшебники и волшебницы преследовали исключительно свои интересы, планируя этим визитом добиться того, на что Джотер Винтер весьма вряд ли даст согласие, но, увы, попытаться они были должны. Да, шанс на благоприятный исход и в лучшем случае был чрезвычайно мал, Но здесь у нас был совсем не лучший случай. Этот день у Джонни задавался откровенно и по всем статьям, и не задался у его гостей, совершенно точно не ожидавших увидеть в гостях у Джо вообще никого, точно никого, никак никого, но среди всех никого самые последние места занимали бы Хорнис, Лон или Бал, хотя не факт, и Умила Корнблюк. Юная, но уже очень известная журналистка газеты «Хроники волшебного мира», самого известного печатного издания, собственно, «Волшебного мира». Что касалось самой Умилы, то эта юркая, хитрая и сообразительная особа умудрилась подкупить спешащего по своим делам Пугнуса обещанием пуда моркови, после чего упасть на хвост этому ослу. Она была нацелена взять интервью у таинственного Джо Тервинтера, небрежно победившего одного из лучших действующих боевых магов, но когда увидела, за кем спешит Крико, почувствовала себя так, как будто сорвала джекпот. Ненадолго, ровно до момента, пока не оказалась загнана быком к башне этого странного мага, чтобы затем быть зверски облапанной щупальцами непонятной и очень страшной твари, а под конец, уже будучи спасенной, оказаться в окружении четырех могущественных магов, на лицах которых крупными буквами, 72-й шрифт не меньше, была написана вся нежелательность дальнейшего существования маленькой Умилы Корнблюк. Увы, история не терпит сослагательных наклонений, а боги не приемлют, когда что-то или кто-то упорно сопротивляется их планам. А уж когда в дело вступает бывший святой бога в совпадении, то вообще должен наступить полный театр абсурда. Однако на этот раз жизнь Джо взяла новую планку. Он никуда не вступал. Он просто мирно жил, никого не трогая. Вступили в него.